Глава 17. Дохлые мухи, вознаграждение и приманка. Бергитта сунула Харри в зубы сигарету и поднесла зажигалку. Заслужил. Харри подумал, что все не так уж плохо, и натянул на себя простыню. «Стесняешься?» — рассмеялась Бергитта. «Просто меня пугает твой похотливый взгляд», — парировал Харри. «Мне и самому не хочется в это верить. Но все-таки я не машина». «Нет», — Бергитта нежно укусила его в нижнюю губу. «Тебе удалось меня обмануть. Этот поршень, ну-ну, любимая. Зачем быть вульгарной именно сейчас, когда жизнь так прекрасна?» Она обняла его и положила голову ему на грудь. «Ты обещал досказать историю», — прошептала она. «Да, конечно». Харри глубоко вздохнул. «Сейчас». «Значит, как все началось? Когда я учился в 8 классе, в параллельной пришла новая девчонка по имени Кристина. А через 3 недели они с Тярье, моим лучшим другом, гитаристом, самым белозубым парнем в классе, уже стали официальной, всеми признанной парой. Вот только беда. Она была той девчонкой, которую я ждал всю свою жизнь». Он замолчал. «И что ты сделал?» — спросила Бергитта. «Ничего. Продолжал ждать. Ведь я оставался другом Тярье, и она думала, что может спокойно болтать со мной обо всем на свете. Доверять мне тайны, когда у них не все ладилось, не зная, что я про себя радуюсь и только жду своего часа». Он ухмыльнулся. «Господи, как же я себя ненавижу!» «Я шокирована», — пробормотала Бергитта и ласково провела рукой по его волосам. «Один наш друг собрал у себя товарищей, когда предки уехали. В тот день, когда у Тярье и его группы было выступление. Мы выпили домашнего вина, и ночью мы с Кристиной сидели на диване и разговаривали. Потом мы решили получше осмотреть дом и полезли на чердак. Дверь была заперта. Но Кристина нашла ключ на крючке, и мы ее открыли. На чердаке стояла низенькая кровать на ножках и под пологом. Мы легли рядышком на покрывало. Там были какие-то черные пятна. Когда я понял, что это дохлые мухи, меня передернуло. Тысячи дохлых мух. Я видел рядом ее лицо в белом ореоле подушки и черном дохлых мух. При голубоватом свете круглой луны, которая висела прямо над окном, ее кожа казалась прозрачной. «Эй!» Бергитта прыгнул на него. Харри посмотрел на нее и продолжал. «Мы разговаривали обо всем и ни о чем. Лежали, не двигаясь и ничего не слыша вокруг. Ночью мимо мчались машины, и по потолку проносился свет фар, наполняя комнату причудливыми тенями. Кристина рассталась с Тярье через 2 дня. Он повернулся на бок спиной к Бергитте. Она прижалась к нему. «Что было дальше, Ромео?» «Мы с Кристиной тайком стали встречаться. Потом это перестало быть тайной». «А что Тярье?» «Ну, иногда люди ведут себя прямо как в романах. Тярье предложил друзьям выбирать либо он, либо я. Можно сказать, проголосовали единогласно за самого белозубого парня в классе. Бедняга. Ты остался один?» «Не знаю, что было хуже всего. И кого в этом винить, Тярье или меня?» «Но ведь вы с Кристиной были вместе». «Ну да. Но все-таки очарование прошло. Идеал исчез». «Как это?» «Мне досталась девушка, которая бросила парня и ушла к его лучшему другу». «А для нее ты стал беспринципным типом, который предал лучшего друга, лишь бы добиться своего». «Вот именно. Это ощущение так и осталось. Конечно, не на поверхности, но где-то в глубине души у нас тлело невысказанное взаимное презрение. Как будто мы вместе совершили постыдное убийство». «Ага. Пришлось довольствоваться далеко не идеальными отношениями. Добро пожаловать в реальность. Постарайся меня понять. На самом деле, я думаю, общая вина связывала нас еще теснее. И, наверное, какое-то время мы действительно любили друг друга. Некоторые дни были совершенными. Как капли дождя, как красивая картинка. Бергитта рассмеялась. «Мне нравится тебя слушать, Харри. У тебя так блестят глаза, как будто ты переживаешь все снова. Хотелось бы тебе вернуться в прошлое. К Кристине?» Харри задумался. «Я хотел бы вернуться в то время, когда мы были вместе. Но Кристина... Люди меняются. Иногда хочешь вернуться к человеку, которого больше нет. В конце концов, ты и сам меняешься. Время проходит безвозвратно. Больше ты его не проживешь. Печально, но факт». «Как первая любовь?» — тихо спросила Бергитта. «Как первая любовь?» — сказал Харри, погладил ее по щеке. Потом снова вздохнул. «Бергитта, я хотел тебя кое о чем попросить. Об одной услуге». От музыки можно было оглохнуть. Харри напрягал слух, чтобы понять, что говорит ему Тедди. У того был новый гвоздь программы. 19-летняя Мелисса, от которой все просто балдеют. Харри признал, что Тедди не преувеличивает. «Слухи! Вот что главное», — говорил Тедди. «Сколько ни рекламируй и не торгуй, в итоге единственный твой товар — это слухи». И слухи сделали свое дело. Впервые за долгое время клуб был почти полон. После того, как Мелисса показала номер «Ковбой и лассо», мужчины встали на стулья, и даже женщины громко аплодировали. «Гляди», — сказал Тедди, — «не так важно, что это новый номер. У нас, знаешь ли, его исполнит десяток девиц. Только кому они нужны? Здесь все иначе. Невинность и сопереживание». Но по опыту Тедди знал, что такая волна популярности быстро проходит. Во-первых, публика постоянно требует чего-то нового. А во-вторых, в этой отрасли существует ужасная тенденция — пожирать собственных детей. Для хорошего стриптиза, знаешь ли, нужен задор. Тедди старался перекричать грохот диска. «Четыре представления в день — это, знаешь ли, нелегко, и мало кто из девочек может сохранить свой задор. Устают, забывают о публике. Как часто я это видел. Неважно, насколько они популярны, умелый глаз различает, когда звезда начинает гаснуть. Каким образом? Ну, им ведь приходится танцевать. Знаешь ли, слушать музыку, вживаться в нее. Когда они начинают чуть-чуть опережать ритм, это вовсе не от избытка чувства, как думают многие. Наоборот, это значит, что они устали, выдохлись. К тому же они непроизвольно не завершают движений и портят все впечатление. Знаешь ли, когда анекдот с бородой, его рассказывают без тех подробностей, в которых самая соль. Здесь то же самое. И тут ничего не поделаешь. Язык жестов не подделаешь. А он очень влияет на публику. Девушка сама это чувствует. И чтобы расслабиться и держаться бодрее, немного выпивают перед выходом, а бывает и не немного. И тогда Тедди зажал пальцем одну ноздрю и втянул воздух другой. Харри кивнул. Все это было знакомо. Она решает, что порошок с успехом заменит ей спиртное. К тому же, говорят, от него худеют. Изо дня в день доза увеличивается. Поначалу она принимает наркотики, чтобы полностью выложиться. Потом просто не может без них обойтись. И вскоре ощущает последствия. Она уже не в состоянии сосредоточиться и начинает ненавидеть орущую пьяную публику. В один прекрасный вечер она попросту убегает со сцены, в слезах и гневе. Ссорится с менеджером, берет недельный отпуск, потом возвращается. Но она уже не чувствует настроения, работает нечетко, сбивается с ритма. Публика редеет, и девушке приходится идти на улицу. На совсем другую работу. «Да, Тедди знал, что впереди их ждут проблемы, но это впереди. А пока корову нужно доить. Сейчас эта корова стояла на сцене. И, судя по ее виду, большим телячьим глазам и пышному вымени, она была счастливой коровой. Не поверишь, кто пришел оценить наше молодое дарование. Тедди ухмыльнулся и протер лацкан пиджака. Кое-кто, так сказать, из твоих коллег. Немного стриптиза никому не повредит. «Не повредит», — медленно повторил Тедди. «Но если раны не бередить, они не зудят». «Что ты хочешь сказать?» «Так ничего», — ответил Тедди. «Ладно, сменим тему. Почему ты вернулся, констебль? Меня интересуют две вещи. Та девушка, которую нашли в Сентениал-парке, была не такой уж невинной, какой казалось. Анализ крови показал большое количество амфетамина в крови. Провели кое-какое расследование, и следы привели нас сюда. И в частности, мы выяснили, что в тот вечер, перед тем, как пропасть, она выступала здесь. Да, Барбара. Печальная история. Тедди попытался сделать грустное лицо. Стриптизерша не очень талантливая, но классная девочка. Что вы выяснили? Мы надеялись, ты нам поможешь, Монгаби. Тедди нервно пригладил черные волосы. Прошу прощения, констебль. Она была не из моих девочек. Спросите лучше у Сэмми. Он, наверное, сегодня здесь появится. На мгновение огромный, затянутый в атлас бюст заслонил Харри сцену. Затем его сменил бокал с разноцветным коктейлем. А вторая вещь, констебль? Их, кажется, было две. Ах, да. Это личный вопрос, Монгаби. Ты раньше видел здесь моего приятеля? Харри указал на стойку бара. Стоявший перед ней чернокожий парень в смокинге помахал им рукой. Тедди покачал головой. Уверен, Монгаби? Он очень известен. Возможно, скоро станет чемпионом Австралии по боксу. Пауза. Глаза у Тедди забегали. Что ты хочешь? В своем весе, разумеется. Среди коктейльных зонтиков и ломтиков лимона Харри отыскал трубочку и потянул напиток. Тедди кисло улыбнулся. «Констебль, я, может, не прав, но, кажется, мы только что говорили по-дружески». «Ясное дело», — улыбнулся Харри. «Но потехи время, а делу час». «Послушай меня, констебль Хоули. Ты зря думаешь, будто я был рад тому, что произошло в прошлый раз. Мне правда жаль». «Хотя, знаешь ли, ты тоже виноват». Когда ты сегодня пришел, я подумал, что было, то было. Знаешь, можно обо всем договориться. Мы же с тобой, констебль, понимаем друг друга. На секунду повисло молчание. Внезапно музыка стихла. Тедди задержал дыхание. Харри с громким хлюпаньем втянул последние капли коктейля. Тедди сглотнул. К примеру, я знаю, что у Мелиссы нет особых планов на вечер. Он умоляюще посмотрел на Харри. Благодарю, Монгаби. Звучит неплохо, но времени у меня маловато. Сделаю, что хотел, и пойду. Он достал из-за пазухи черную полицейскую дубинку. Так много дел, что даже не знаю, успею ли избить тебя до полусмерти, — посетовал Харри. — Какого черта? — Харри встал. — Надеюсь, сегодня дежурит Джефф с Иваном. Мой приятель хотел с ними познакомиться. — Знаешь ли. Тедди попытался встать со стула. — Закрой глаза, — сказал Харри. И ударил. — Да. — Алло, Эванс? «Возможно. А кто говорит?» «Привет. Это Бергитта. Подружка Ингер из Швеции, помнишь? Ты видел меня пару раз в Олбери. У меня длинные, светлые, слегка рыжеватые волосы. Припоминаешь? Помню, конечно. Так ты Бергитта? Как дела? Откуда у тебя мой телефон? По-разному. You know. Ты понимаешь. Жалко Ингер. И все такое. Но ты и так знаешь. Не буду тебя расстраивать. Твой номер мне дала Ингер на случай, если надо будет позвонить ей в Нимбин. Понятно. Да, я тут узнала, что у тебя есть то, что мне нужно. Эванс. Например, что? Ну, то самое. Понял. Не хочу тебя расстраивать, но, боюсь, ты не по адресу. Послушай, Бергитта. Нет, ты не понял. Мне нужно с тобой увидеться. Спокойно. Полно людей, которые достанут то, что ты хочешь. Есть даже горячая линия, можешь позвонить. Только лишнего не говори. Извини, если разочаровал. То, что мне нужно на букву «М», а не на «Г». А это есть только у тебя. Чушь! Да знаю. Кое-кто тоже продает. Но им я не доверяю. Мне нужно много. И я хорошо заплачу. Бергитта, мне некогда. Пожалуйста, не звони мне больше. Погоди, я могу. Я кое-что знаю. Знаю, что тебе нравится. Нравится. Отчего ты тащишься? Погоди. Извини, пришлось кое-кого выставить из комнаты. Здесь настоящий дурдом. Ну? И что же мне, по-твоему, нравится? Разговор не телефонный, но... Но у меня светлые волосы, и... И мне это тоже нравится. Ну и ну. Все-то ты знаешь. Я думал, Ингер никому об этом не рассказывала. Когда мы встретимся, Эванс? Ну же. Послезавтра я лечу в Сидней, но могу прилететь пораньше. Да. Хм. Когда мы... Тише, Бергитта, я думаю. Ладно, Бергитта, слушай внимательно. Завтра в 20:00 пойдешь на Дарлингхерст-роуд. Остановись по левую сторону у бара «Голодный Джон». Увидишь черный Хольден с затемненными стеклами. Если до 8:30 его там не будет, уходи. И позаботься о том, чтобы я видел твои волосы. В последний раз? Ну, как-то ночью Кристина мне неожиданно позвонила. Кажется, она была пьяной, за что-то ругала, не помню. Наверное, за то, что я разрушил ее жизнь. Ей частенько казалось, будто окружающие постоянно разрушают то, что ей удается создать. Знаешь, так бывает у девочек, которые росли одни, играя в куклы. — заметила Бергитта. — Может быть. Но опять же я не помню. Да я и сам, наверное, был не очень трезвый. Харри приподнялся на локте и посмотрел на море. Волны вздымались, белая пена на мгновение повисала в воздухе и, сверкая на солнце битым стеклом, опадала на скалы близ Бонди-Бич. А потом я ее один раз видел. Она зашла навестить меня в больнице. Тогда... После аварии. Когда я открыл глаза и увидел ее рядом с кроватью, бледную, почти прозрачную, то сначала подумал, что сплю. Она была такая красивая, как в первый день нашего знакомства. Бергитта толкнула его в бок. «Я что-то не то сказал?» — спросил Харри. «Нет-нет, продолжай», — хихикнула она и перевернулась на живот. «Да что же это такое?» «Вообще-то, когда я рассказываю о своих прежних пассиях, тебе бы следовало хоть чуточку ревновать, а? А тебе, я смотрю, нравятся рассказы о моем бурном прошлом. Еще детали тебе подавай». Бергитта посмотрела на него поверх солнечных очков. «Мне приятно слышать, что у моего мачо-копа когда-то были чудачества. Хотя все в прошлом». «В прошлом? Что ты имеешь в виду?» «Этот твой выстраданный роман давно закончился, и сколько бы переживаний в нем ни было, волноваться уже незачем». Харри покачал головой. «Неправда. Ты сама знаешь». «Ну да, все в порядке, Харри». «Сейчас все в порядке». «На один миг Вспыхнуло, и все прошло. Рассказывай дальше. И если подробности будут слишком мучительны, я скажу. Потом я все равно отыграюсь, когда буду рассказывать свою историю. Она с довольным видом погрузилась в теплый песок. Я хотела сказать «истории». Харри смахнул песок у нее со спины. «Ты уверена, что не обгоришь? Такое солнце, а кожа у тебя. Это вы натирали меня кремом, помните, господин Холли? Я подумал, что солнце сейчас активное. Ладно, проехали. Просто не хочу, чтобы ты обгорела». Харри посмотрел на ее нежную кожу. Когда он попросил Бергитту об услуге, та согласилась сразу же, без колебаний. «Расслабься, папочка, и рассказывай дальше». Вентилятор не работал. «Черт! Снова здорово!» Уоткинс попытался его крутить. «Бесполезно. Кусок алюминия и дохлая электроника». «Брось, Ларри!» — проворчал Маккормак. «Пусть Лора принесет новый. Сейчас не до таких пустяков. Ларри?» Уоткинс раздраженно отложил вентилятор. «Все готово, сэр. В том районе у нас будет 3 автомобиля. На мисс Энквист, радиопередатчик с микрофоном, чтобы мы в любой момент знали, где она и что происходит. По плану она приведет его к себе домой, где будем ждать мы, Хоули, Лебье и я сам, соответственно, в шкафу в спальне, на балконе и рядом с домом. Если что-то произойдет в машине или они поедут не туда, 3 наших автомобиля последуют за ними». «Тактика». Юн поправил очки. «Ее задача — заставить его проговориться об убийствах, сэр. Возможно, припугнуть. Сказать, что Ингер Холтер рассказывала ей о его сексуальных наклонностях. А она расскажет полиции. Может, он скорее себя выдаст, если будет уверен, что ей не уйти. Когда вмешаемся мы? Как только запишем на пленку достаточно доказательств. В худшем случае, когда он нападет. Риск. Конечно, не без этого. Но человека так сразу не задушишь. Мы с нее глаз не спустим. А если он вооружен?» Юн пожал плечами. «Исходя из того, что нам о нем известно, вряд ли у него окажется оружие, сэр». Маккормак встал и начал расхаживать по комнате, хотя свободного места было мало. Харри он напомнил старого толстого леопарда, которого он в детстве видел в зоопарке. Клетка была такой маленькой, что задние лапы у него еще шли в одну сторону, когда передние поворачивались в другую. Вперед-назад. Вперед-назад. А что, если он захочет секса до разговоров? Она откажется. Скажет, что передумала, что говорила так только, чтобы достать морфия. И позволит ему уйти? Мы бы не лезли в воду, если бы не были уверены, что сможем поймать рыбу, сэр. Маккормак закусил верхнюю губу. А почему она вызвалась? Стало тихо. «Потому что не любит насильников и убийц», — ответил Харри после долгой паузы. «Особенно, если они убивают ее знакомых». «А еще?» Последовала еще более долгая пауза. «Потому что я ее попросил», — наконец сказал Харри. «Можно тебя побеспокоить, Юн?» Юн Суэ поднял взгляд от монитора и улыбнулся. «Шуэ, мейт!» «Конечно, дружище». Харри сел в кресло. Прилежный китаец что-то печатал, одним глазом глядя на экран, а другим — на Харри. «Никому не говори, Юн, но я не очень-то в это верю». Юн перестал печатать. «Я думаю, что Эванс Уайт — это ложный след», — продолжал Харри. «Почему?» — удивился Юн. «Сложно объяснить, но кое-что не выходит у меня из головы. В больнице Эндрю пытался мне что-то сообщить. И еще раньше тоже». Харри замолчал. Юн понятливо кивнул. «Он пытался объяснить, что решение ближе, чем мне кажется. Я полагаю, Эндрю по какой-то причине не мог сам арестовать виновного. Ему нужен был кто-то со стороны. Например, я, норвежец. Как приехал, так и уеду. Когда я думал, что убийца Отто Рехтнагель, то предполагал, что Эндрю не может задержать близкого друга. А теперь понимаю, что это кто-то другой. Юн откашлялся. Я не говорил Харри, но когда Эндрю разыскал того свидетеля, который в день убийства видел Эванса Уайта в Нимбине, я насторожился. А теперь думаю, что у Эндрю была другая причина — прикрывать Уайта. Тот имел над ним власть. Он знал, что Эндрю — наркоман. И мог сделать так, чтобы его выгнали из полиции и посадили в тюрьму. Мне это не по душе, но что если Эндрю и Уайт заключили договор, по которому Эндрю должен был защищать Уайта? Слишком сложно, Юн. Но да, я тоже об этом думал. И отбросил эту версию. Вспомни. Именно Эндрю помог нам вычислить и найти Уайта по фотографии. Да. Юн почесал затылок карандашом. Мы справились бы и сами, но потеряли бы время. Знаешь, как часто в таких случаях убийцей оказывается любовник? В 58% из 100. После того, как ты перевел письмо, Эндрю знал, что мы постараемся найти тайного возлюбленного, Ингер Холтер. И если он хотел прикрывать Уайта, то вполне мог для виду помогать нам. Тебя, например, не удивило, что он по фотографии узнал город, по которому когда-то гулял, обкурившись? Возможно, Юн, не знаю. Все равно не думаю, что из этого что-то выйдет. Хотя, может быть, убийца действительно Эванс Уайт. Но если бы я так думал, ни за что не стал бы впутывать в это Бергитту. А кто же, по-твоему, убийца? В смысле, кого я подозреваю на этот раз? Юн улыбнулся. Ну да, Харри потер шею. Я уже дважды поднимал тревогу, Юн. Когда в третий раз кричишь «волк», тебе больше не верит, так что теперь мне надо знать наверняка. А почему ты пришел ко мне, Харри? Почему не к кому-нибудь из начальства? Потому что можешь кое-что выяснить тайком, так, чтобы никто не узнал. Чтобы никто не узнал? Знаю, звучит подозрительно. И знаю, тебе есть что терять. И больше, чем остальным. Но кроме тебя, Юн, мне никто не поможет. Ну, как? Юн пристально на него посмотрел. Это поможет найти убийцу, Харри. Надеюсь.